Глава 7. Вампиры. Арадия знала, где лежали ключи от дома Феллы. Быстро забрала свои вещи, переоделась, написала отцу подруге записку, загнала ее лошадь в стойло и уехала домой. После шабаша прошла неделя, и Арадия с любопытством отметила, что Фори цветет и пахнет, а еще каждый вечер куда-то пропадает. Пришли письма с результатами теста. «А я-то здесь при чем?» — удивилась Арадия, когда Фори отказалась с ней разговаривать после многочасового рыдания в подушку. «Между прочим, это я тебе тест оплатила». «Ты поступила, а я нет!» — отрезала Фори и выскочила из кухни. «Что ж поделаешь, если я такая умная?» — пошутила Арадия сама себе и, театрально задрав нос, села завтракать. Она изо всех сил старалась сдерживать истерический смех, который все больше ею овладевал. Фори и Мердон долго не смогут видеться. Класс. На завтраке Фори так и не появилась. «Когда начинаются занятия?» — довольно спрашивал Люцифер, допивая кофе. 1 августа. За день нужно быть с вещами на первой площади», — самодовольно отвечала Арадия, наконец, от души радуясь жизни. «У меня льгота, кстати. За учебу скидка». «Здорово», — удивился мужчина и вздохнул. «Жаль, что Фори не поступила. Теперь еще полгода ждать до следующего теста». «Ты же отвезешь меня?» — Радия снова перевела тему на себя. 1 августа? А какого именно? 1-1 августа или 1-2 августа? В этом году из-за расположения двух солнц у нас всех летних месяцев по 2. «Это как вообще? Тут год длиннее, чем в обычном мире?» «Нет. В итоге энергия М все выравнивает. Но тут получается значительно больше времени в году, почти на 4 месяца. Но названия все равно такие же. А удвоенные летние месяцы бывают раз лет в 6-7. Поэтому и полугодие учебное тут около 5 месяцев примерно. Иногда 4, а иногда и 6, когда год троекратного солнцестояния». «Боги!» — взмолилась Арадия. «Я уже даже не пытаюсь это понять». «Да-да. Помимо летних, еще и весенние удваиваются», — продолжал Люцифер, но его уже никто не слушал. Через пару дней Арадия получила письмо от Феллы. Доставил его мужчина в мешковатой одежде. «Здравствуй, Ари. Надеюсь, у тебя все хорошо, и ты не заблудилась после шабаша. Как оказалось, Бельфигору я не нужна. В мои обязанности входит пока только кормление церберов, гарпий и кабанов. Живу я прямо в глотке орла. Каждый раз приходится ходить мимо клеток с жестокими преступниками. Писать письма категорически запрещается. Но прежняя его жена Нарла, которую он почему-то не отпустил, рассказала, как можно незаметно отправить письмо. Правда, ты мне написать не сможешь. Еще Нарла говорит, что скоро мне будут делать клеймо на предплечье. Все очень странно. Бельфигору совсем нет до меня дела. О, а еще я познакомилась с королевой Розмари. Она в ужасном состоянии. Ее заставляют делать не очень приятные вещи. Я начинаю жалеть, что мы попали на шабаш. Буду еще писать, Фелла». Черт, бедная Феллис, с досадой подумала Арадия, но она не видела ни единой возможности хоть как-то помочь подруге. Вот ведь повезло. Ведь на месте Феллы могла оказаться сама Арадия, но она отказалась, несмотря на то, что Бельфигор просто сводил с ума. Девушка лежала на кровати и перечитывала письмо от подруги снова и снова. Что-то было не так. Но тут в дверь постучали. «Да», — откликнулась она и приподнялась на локтях. В комнату вошел Воли, и Арадия не смогла скрыть удивление. «Глазам своим не верю». «Я вроде изгой», — ухмыльнулась девушка. «Ты не так глупа и высокомерна, как мы думали», — Воли усмехнулся. «Сегодня вечером мы будем на чердаке. Присоединяйся». «Только никому ни слова». «На чердаке?» «Именно». «Часов 11», — сказал Воля и ушел. «Меня явно ждет подвох», — грустно подумала Арадия и вновь завалилась на подушку. А без четверти 11 она уже поднималась по лестнице на чердак. Кстати, лестница шла через первый этаж, через рабочую комнату. Достигнув второго этажа, Арадия увидела полоску света, видимо, от крышки, закрывающей подъем. Подобравшись максимально близко к крышке, Арадия прислушалась. «Она скоро придет», — шептала Воля. Скрипнула половица. «С какой стати нужно посвящать ее в наш план? Она ведь сдаст нас!» — шипел Фиери. «Я уверен, что она сможет нам помочь. Она не глупая», — твердил свою Воле. «Если она откажется, я тебя убью!» — пригрозил Фиери, и половицы вновь заскрипели. Арадия воспользовалась моментом и приподняла крышку, которую тут же кто-то подхватил. «Я помогу», — протянул руку Воле. Девушка медленно залезла, и крышка вновь заняла свое место. Как только глаза Арадии привыкли к свету, она осмотрела комнатушку. Старые матрацы, низкий столик, заваленный бумагами и картами, куча книг и лампад. «Ну так и чего вы от меня ждете? По-деловому начала девушка. «Нам нужна твоя помощь», — улыбнулся Воля. «Да ладно. А я думала, ты меня позвал страшилки рассказывать», — усмехнулась она. «Дело, видимо, серьезное, раз вы готовите его от чужих глаз». «Скорее секретное», — замялся Воля. «А с чего вы решили, что я умею хранить секреты?» Арадия смотрела на Фиери, который тут же бросил на нее недобрый взгляд. «Расслабьтесь, умею». «Что именно вам нужно от меня?» Мальчики переглянулись. Фиери пожал плечами и завалился на матрас. Воля тяжело вздохнул. «Ты ведь уже слышала про библиотеку колдунов?» «Фэлла мне что-то рассказывала». «Со времени правления эльфов в эту библиотеку трудно попасть. А если ты все же попал туда, то можешь находиться не более 40 минут, и при этом нельзя ничего выписывать». «Понятно, ближе к делу», — перебила Арадия Воли. «Это еще не все». Парни вновь переглянулись. «Работники тайно переписывают книги, и эти книги по знакомству можно взять на день-другой». «Но у меня нет связей. Я ведь здесь недавно». Девушка не улавливала сути. «Во время каникул в библиотеке работает Крамп, преподаватель из Эвгриноудла. Ты могла бы подкатить к нему, якобы для будущих занятий, почитать, набраться знаний». «Могла бы?» — возмутилась Арадия. «Ты предлагаешь мне с ним заигрывать? Мне у него еще учиться». «Сколько ему вообще лет?» 35, может, 40. Фу-фу-фу, он еще и старикан. Я не буду с ним заигрывать». «Я же говорил, что ты зря ее позвал», — не стерпел Фиери. «Тебе бы приятно было заигрывать со старухой», — съязвила Арадия. «Пишите название книг. Завтра съезжу. Все равно мне нечем пока заняться». На следующий же день Арадия поехала в Хэнсварк. До библиотеки она добиралась по нарисованной Воле карте. Стоит отметить, карту он составляет отличные. Девушка оказалась в районе, где еще ни разу не была. Старые и невзрачные дома. А сама библиотека, как и говорил Волли, резко выделялась размерами и черным цветом мраморных стен. Арадия вошла внутрь, в маленький темный холл с низким потолком и белоснежным полом. По обе стены стояли лавки, на которых сидели двое мужчин в черных костюмах. У дальней стены была стойка. За ней расположился пожилой господин в порфире и очках. Арадия подошла, мужчина посмотрел на нее поверх очков. «А вы что-то хотели?» У него был очень высокий голос. «Мне нужен Диркрамп», — медленно проговорила Арадия. «А вон туда пройдите», — он указал на дверь слева от стойки. Девушка же эту дверь сначала вообще не заметила. «Хорошо, спасибо». Дверь отворилась, и оттуда вышла девушка, а за ней мужчина в блестящем черном костюме и приталенном плаще. У него была странная рваная прическа. Концы его угольно-черных волос местами были кристально-белыми. Черты лица были резкими, на правой щеке — шрам. И вообще он был похож на азиата из обычного мира. «Это молодая Лир к вам», — сказал мужчина за стойкой азиату, и тот мгновенно уставился на Арадию. «Здравствуйте», — улыбнулась девушка. Крамп пару секунд пристально осматривал ее, а затем холодно спросил. «Что нужно?» «Я зачислена в Эвгрин Ноудл, но я из обычного мира и почти ничего не знаю», — пролепетала Арадия и виновато посмотрела на Крампа. «И при чем здесь я?» — без эмоций отозвался Крамп. «Я бы хотела изучать некромантию и боевые искусства, и чтобы в школе не чувствовать себя ущербной, хотела бы подготовиться перед учебой». Арадия сделала маленький шаг навстречу. «Мне сказали, что вы можете помочь». Крамп в задумчивости потирал подбородок. «Как с музыкой?» — после паузы спросил он. «У меня диплом. Красный. Я окончила музыкальную школу». Арадию обескуражил этот вопрос. По ее мнению, он к теме не относился. Почему-то в голову закрался образ, как Крамп посреди кладбища играет на саксофоне. От этой мысли она невольно хихикнула. «Мне любой предмет легко дается». «Неужели?» — Крамп криво улыбнулся. «Тогда проходи». И он пропустил Арадию внутрь. Они оказались в маленькой комнатке, заставленной книжными шкафами. Возле окна стоял стол с раскрытой книгой, между двумя шкафами — массивный черный кожаный диван. «Имя?» — приказным тоном сказал Крамп. «Арадия Нэшка. Прозерпина Арадия Нэшка», — запуталась девушка, просматривая корешки книг на полках. «Нэшка», — ухмыльнулся Крамп. «Моя фамилия кажется вам забавной?» — удивилась Арадия. «Очень», — язвительно ответил Крамп. «С чего следует начать?» — сразу перевела тему Арадия. «Как мне с ним заигрывать?» — нервно подумала она. «С истории. Истории Некромикрона». Крамп подошел к одному из шкафов и вытащил огромную черную книгу. «Я читала историю», — пролепетала Арадия. Крамп замер с книгой в руках, но уже через мгновение пришел в себя. «Какой том?» «Все пять». «Ну, тогда история боевых искусств». Крамп вытащил другую книгу темно-зеленого цвета. «Можешь располагаться где угодно. У тебя 40 минут, никаких записей». «Ясно», — Арадия уселась за стол. 40 минут пролетели незаметно. «Ну что?» — Воли подкараулила Арадию в конюшне. «Через пару дней, не раньше. Он злой какой-то», — устало ответила Арадия. Было уже 20:00. Вместо отведенных 40 минут девушка читала уже несколько часов. Закончить чтение ей помог Крамп. «Обычно девушки выдерживают не более 2 часов». «Я люблю читать, а эти книги для меня весьма увлекательны», — не отвлекаясь, ответила Арадия. «Возьми книгу домой. Завтра вернешь», — сказал Крамп. Арадия с наигранным восхищением оторвалась от книги и, обернувшись на столе, уставилась прямо в глаза Крампу. «Спасибо. Вы так добры!» — почти прошептала она и трепетно вздохнула. «Собирайся. Библиотека закрывается». Он положил руку на плечо Арадии и немного сжал его, а затем погладил. Мурашки появились. «До завтра», — вздохнула Арадия, утрамбовывая книгу в сумку. До самой ночи девушка читала, а с утра пораньше, сломя голову, уже мчалась в библиотеку. Стоит ли говорить, что она опять влюбилась? Впрочем, она сама не ожидала, что кто-то намного старше может понравиться ей так сильно. Арадия же утешала себя тем, что у Крампа, по всей вероятности, молодая душа. Да ведь он и не был похож ни на кого прежде. Такой строгий и недоступный. Девушка была уже возле библиотеки с большим волнением в груди, а спустя пару минут уже стояла против того самого мужчины в очках. На этот раз он молча кивнул в сторону заветной двери. Арадия, постучав и не дождавшись ответа, вошла внутрь. Посреди комнатки стоял Крамп в странном белом костюме, который ему очень шел. За столом сидела девушка и читала книгу. Она резко обернулась, и Аради отметила, что та явно расфуфырилась для библиотеки, хотя сама она выглядела при этом ничуть не скромнее. Крамп криво улыбнулся и подошел к Аради очень близко. Девушка не сводила с него глаз. «Дир, я к вам», — прошептала она, глядя прямо в черные глаза Крампа. «Располагайся на диване и продолжай чтение», — властно сказал он и оскалился в ухмылке. «Я ее прочла?» «Она оказалась легкой для меня», — ответила Аради. «Ну что ж, тогда... История темной археологии». Крамп скрылся за стеллажом. Девушка за столом недовольно цокнула языком. Получив книгу, Радия села на диван, закинув ногу на ногу. Короткое платье и шпильки, которые она обула прямо перед библиотекой, имели значение. Крамп пару раз проходил мимо, делая вид, что не обращает внимания на изящные женские ноги. Минут через 20 он сказал, что время нахождения девушки за столом вышло, на что та недовольно глянула на Арадию и поплелась к выходу. Крамп вышел за ней, а через пару секунд вернулся и закрыл дверь на замок. В животе у Арадии все затрепетало. Она в предвкушении ждала, что сейчас они сольются в долгом и страстном поцелуе. Крамп сел на диван чуть поодаль от Арадии и стал наблюдать за тем, как она читает. А читала девушка быстро. И снова пролетело несколько часов. Арадия была раздосадована, но не подавала вида. На секунду она отвлеклась и посмотрела на Крампа. «Во сколько можно завтра приехать?» «Меня не будет пару дней», — на удивление мягко проговорил Крамп. «О!» Выдавила из себя Аради, изобразив грусть. «Поэтому можешь забрать эту книгу домой и взять еще одну». Крамп улыбнулся и протянул руку к лицу Аради, поправив ее локон. «Как банально». «Может, есть пожелание?» «Есть», — уверенно ответила Аради. «Учение Вольтера». «А у тебя есть вкус», — усмехнулся Крамп, и через минуту Арадия уже держала заветную книгу. «Спасибо», — прошептала она. «Ну, я поеду читать». Девушка стояла у самой двери, прижимая сумку с книгами к груди. Крамп величественно подошел к Арадии. Она старалась смотреть ему прямо в глаза. Он был так близко. Поднял руку. Арадия уже было подумала, что сейчас он ее обнимет, но услышала щелчок дверного замка. Он открыл дверь. «Что-то ты не особо торопишься», — прошептал Крамп. Арадия прикусила нижнюю губу в легкой улыбке и ушла. Воле на улице что-то строгало из дерева, когда Арадия приехала домой. Не подавая вида, она загнала лошадь в стойло, сняла с нее седло и лишь тогда подошла к Воле. «Что делаешь?» «Один знакомый попросил кресло-качалку, чертыхаясь», — ответил тот. «А я одну книгу достала», — сказала Арадия, как бы невзначай. Воля, видимо, сначала не понял, так как продолжал увлеченно строгать, и лишь через несколько секунд, осознав суть сказанного, уставился на Арадию. «Не может быть!» — обрадовался он и отбросил занятие. «Держи». Арадия протянула учение. «Спасибо! Я у тебя в долгу!» До поздней ночи Арадия читала археологию. Поэтому утром опоздала на завтрак. Она вошла на кухню, когда за столом сидели только Люцифер, близняшки и Фори. Дети бурно обсуждали какую-то тему в газете. Мужчина тоже читал газету, но другую. А Фори пила чай с булочкой. Арадия налила себе чаю и села за стол рядом с Фори, которая демонстративно встала из-за стола и начала мыть посуду. Близняшки заговорили еще громче. «Да говорю я тебе, они умрут и ничего не добьются, их ведь мало, да и сами они маленькие». «Было бы здорово, если бы гномы эльфов свергли», — мечтательно вздохнула Марца. Опять бы люди стали править, а я бы выросла и вышла замуж за какого-нибудь принца. И я. Но только не за какого-нибудь, а за самого лучшего, — подхватила Ла Сомбра. Скорей бы уже восстание. Через пару недель мы перейдем к активным военным действиям, — читала из газеты Марца. На восстание приглашаются все желающие, предпочтительно с оружием. «Эй, девочки!» — оживился Люцифер и отложил газету. «Эту статью печатали в Эльфийской пыль еще месяц назад. И, как видите, никакого восстания не было». «Обычная гномья брехня», — расплевался он. «Неправда! Они хорошие и несчастные! Они ведь все время под землей сидят!» — наперебой затараторили девочки. «Они только золото копать умеют», — спорил Люцифер. «А это что за газета, кстати?» «Новости от Синды Ноах». «Это которая русалку играет?» — усмехнулся мужчина. «И что смешного? Она классная, красивая и популярная. У нее талант. Мне она нравится. Ей так идет хвост», — опять наперебой заговорили близняшки. «Да я знаю. У вас вся комната залеплена ее плакатами», — фыркнул Люцифер. «Да и какой у нее талант? Обычная королевская фифа со сломанным носом и длинными ногами». «Она не фифа! У нее талант!» — заныли девочки, и мужчина пригрозил пальцем. «Если не успокоитесь, сорву все ее морды с ваших стен!» Близняшки недовольно бросили газету и вышли из кухни. «Сегодня у меня выходной. На рынке чинят конюшню. Поэтому, если что-то нужно, говорите». «А ты что читаешь?» — спросила Арадия, разглядывая цветную газету. «Эльфийская пыль. Тут только свежие события. Газету выпускают по мере появления новых новостей. Почти два раза в неделю». «Пыль», — улыбнулась Арадия. Фори вышла из кухни. «Ты знаешь, война действительно будет», — начал тихо Люцифер. «Ну или восстание, как угодно. И будет скоро. Не знаю, чем это грозит для всех нас». «Это так серьезно? Арадия не любила войны». «Думаю, да. Хотя они и маленькие, но их много, и они очень враждебны. Слишком долго эльфы над ними издеваются. И к тому же, думаю, многие к ним присоединятся». Люцифер посмотрел на Арадию и, заметив на ее лице тревогу, поспешил добавить: «Но тебе нечего бояться. Ни одна война никогда не затрагивала Эвгриноудл». «Почему?» «Ведь там могут учиться дети разных рас, которые в войне не участвуют», — спокойно ответил Люцифер. «Поэтому я так переживаю за Фори. Жаль, что она не поступила. Очень жаль». Арадия же подобных чувств не испытывала и решила воздержаться от комментариев, желая только одного — чтобы война началась после того, как она попадет в школу. Люцифер громко отхлебнул остывший чай. До отправления в Эвгриноудл оставалось не так много времени, а Арадия читала учение Вольтера, которое вообще вряд ли ей пригодится. Но не могла же она не прочесть книгу, которую ей дал сам Крамп, да еще и сказав при этом, что у нее хороший вкус. Перед сном девушка представляла себе Эвгриноудл. Что это вообще? Как он выглядит? Что ее там ждет? Найдет ли она там друзей? Будет ли хорошо учиться? Будет ли у нее парень? Или она продолжит влюбляться без оглядки? Утро было очень теплым. Арадия, не торопясь, привязала лошадь и вошла в библиотеку. «Дир Крамп», — пролепетала она, заглядывая в кабинет. В ответ тишина. Девушка проскользнула внутрь и выложила книги на стол. Но ни через минуту, ни через две Крамп не появился. Ждать было скучно, и Арадия принялась читать корешки книг. Небесная резиденция, враги наследия, история о Гаевате. Что-то знакомое, бормотала она себе под нос. Убийство и Лилии. Детектив, что ли? Нет, ответил знакомый строгий голос прямо над ухом. От неожиданности девушка подпрыгнула. Вы меня напугали, схватилась Арадия за сердце и резко повернулась к Крампу. Он стоял совсем близко, как всегда. «А ты вошла без спроса», — язвительно сказал Крамп и улыбнулся. «Как книги?» «О, с археологией никаких проблем. А вот в учении Вольтера я наткнулась на много непонятных для меня выражений и слов. Был бы словарь». «Словарь?» — рассмеялся вечно серьезный азиат. «Ну да». «Жаль, что я не все поняла», — вздохнула Арадия. Крамп внимательно смотрел на нее. Девушке так хотелось знать, о чем он думает. «Я дам словарь», — тихо произнес мужчина. Арадия смотрела на своего будущего преподавателя со всей страстью. Она не могла оторвать от него взгляд, да и не пыталась. Девушка была им восхищена. Его неприступностью, знаниями, силой, которая просто аурой кружила вокруг него. «Ты так молода, дорогая Лир», — мягко проговорил Крамп, и Арадия совсем растаяла. Впервые он говорил так нежно, да еще и с ней. «И так умна». «Простите, Дир, но с этим вы поторопились». «Порой мне кажется, что я резиновый сапожок», — усмехнулась Арадия. «Это из-за невежества других», — сухо ответил он и скрестил руки на груди. Крамп дал девушке словарь, и та принялась искать в нем непонятные слова. Не то чтобы ей было интересно, но другого повода остаться в библиотеке она не нашла. Некоторое время спустя, когда все было найдено, и на дом получена еще одна книга, Радия вновь стояла у двери. Но сегодня Крамп к ней не приблизился. Дома девушка долго рассуждала над своей безрассудной и беспорядочной влюбчивостью. Она никак не могла понять, был ли хоть кто-нибудь нужен ей всерьез, или ей просто хотелось добиться любви всех тех, кто, во-первых, ей понравился, а во-вторых, был недосягаем для остальных. Люцифер стал все чаще заходить к Арадии поговорить. Пытался настроить ее на учебу. Хотя, если честно, слушала она его в полуха. Крамп все так же вел себя странно. Зато написал Мердон, и почему-то это не вызвало у Арадии почти никаких эмоций. «Дорогая Лир, очень хочу встретиться с тобой в ближайшие выходные. Место встречи — Королевство Кривых Зеркал». Ресторан находится на территории королевства. Пропуск в конверте. Встретимся в субботу в 5. Жду с нетерпением, Мердон. «Ладно, съезжу», — вяло произнесла Радия и рассмеялась. Девушку заинтересовало и то, что вампир ничего не написал про Феллу. Видимо, Дэмиан не хочет с ней встречаться. Или не может. Или Мердону нужно побыть с Радией наедине. А может, он знает, что Фелла стала женой Бельфигора? Ну, это полный бред. «Сколько мыслей!» Арадия встряхнула головой и пошла на кухню. Здесь была Фори. Как обычно, готовила что-то у плиты. Арадия неожиданно для себя спросила. «Ты давно в приюте?» Фори ошарашил ее вопрос. Она даже забыла про готовку и про то, что не разговаривает с Арадией. «Да», — после минутного промедления ответила она. «А как ты сюда попала?» «Моего отца убили. Мать я никогда не видела. Возможно, она тоже погибла, а может, не желает меня знать», — пожала плечами Фори. «Сколько тебе было?» 7. «Почему ты попала именно к Люциферу? У тебя больше нет родственников?» «Видимо, нет». «А в этом приюте я потому что не из простых. — важно ответила Фори. «Ясно». У Арадии по коже пробежали мурашки. «Пойду прогуляюсь». Девушка пулей вылетела на улицу и втянула свежий воздух. Неужели Фелла оказалась права, и в Фори есть кровь вампиров? Арадия и так сильно переживала из-за того, что ничего собой не представляет, а теперь еще выяснилось, что в Фори течет интересная кровь. А с другой стороны, вслух начала рассуждать она, раз я тоже оказалась в приюте, значит, тоже не так проста, только ничего не знаю. И тем более Люцифер оформил опекунство надо мной. Почему? От этой мысли Арадия успокоилась, закрыла глаза и подставила лицо солнцу. «Может, у меня королевские корни есть?» — мечтательно спросила она у себя. «Может быть». Мимо Арадии прошел Воли, даже не остановившись. Девушка усмехнулась и вспомнила письмо от Мердена. Был уже четверг. Послезавтра нужно было явиться в какой-то ресторан с дурацким названием. Как же ей не хватает Феллы. Она бы точно помогла с этим разобраться. В голову пришла одна единственная мысль. Надо ехать в Хэнсворк, купить платье и заглянуть к Яре Бейлис. На следующий день Арадия так и поступила. Рано утром она уже ехала в Хэнсворк. Ночью прошел дождь, но дорога уже почти высохла. Было тепло, но небо хмурилось. Девушка удивлялась, как она запомнила маршрут до торговца платьями. Даже ни разу не заплутала. Правда, ехать туда одной было очень страшно. Как назло, в каждом проулке попадались странные личности. Нагоняли ужаса. В дверь пришлось стучать довольно долго. В итоге открыла женщина. «Здравствуйте», — быстро поздоровалась Арадия. «О, это вы?» Арадия узнала в женщине продавщицу тканей с рынка. «Здравствуйте», — как-то грустно ответила та. Даже дома на ней был разноцветный халат. «Что вы хотели?» «Мне нужно платье», — тихо прошептала девушка. «Простите, но я вас не понимаю», — пожала плечами женщина и хотела было уже закрыть дверь, но Арадия подставила ногу. «Я уже была у вас в доме с Феллой и Ломой», — с надеждой прошептала Арадия. «Что?» Женщина изменилась в лице. «Ты ее подруга?» Она втащила Арадию в дом. «Где она?» — строго спросила женщина. «Понятия не имею», — еле выдохнула Арадия. «Она собиралась на шабаш, а после него я ее больше не видела», — оправдывалась девушка. «Шабаш?» — изумилась женщина. «Она отправилась на шабаш?» «Кажется, да». Женщина, наконец, отпустила Арадию и как-то осунулась. «Какой кошмар! Неужели она решила связать свою жизнь с этими ведьмами?» «Это плохо?» — спросила девушка, делая вид, что не понимает. «Это может поставить крест на ее будущем. Ведьм общество не принимает. Если кто-то узнает, она вам кем-то приходится». «Почему вы так переживаете за нее?» «Мы ее крестные». «Крестные?» — воскликнула Арадия. «Именно». «Я бы и подумать не могла. Когда мы с ней были здесь в прошлый раз, она и виду не подала, что знакома с Дирдалланом. Да и он тоже». «Это все Даллан», — вздохнула женщина и прошла в тот самый зал, где был подвал с платьями. Он уверен, что ее засмеют, перестанут с ней общаться. Так было каждый раз, когда она с кем-то начинала дружить. «Но вы не придерживаетесь этой позиции?» — запуталась Арадия. «Нет. Я считаю, что настоящий друг не уйдет». Женщина улыбнулась. «Меня это точно не смущает», — с жаром сказала девушка. «Лир, я благодарю вас за то, что сообщили о Фелле. Была рада помочь». «А Дирдалан здесь? Мне нужен наряд», — промямлила Арадия, стараясь поскорее уйти от разговора о Фелле. «Его нет, но я могу помочь», — женщина встала с дивана. «Я не представилась. Меня зовут Сашими». Просто сашими. Очень приятно. А ради? И куда ты идешь? Королевство кривых зеркал. Туда нужно не платье. Ты в первый раз идешь? Да. Тогда я бы посоветовала тебе надеть белый халат и золотые тапочки. Сашими жестом пригласила Арадию в другую комнату. «Кимоно», — подумала Арадия, — «как интересно». «Это будет дорого стоить, но, видимо, средства тебе позволяют, раз ты пришла к нам с такой просьбой». «Это оправданные траты», — прошептала Арадия и вспомнила Мердона, его самодовольную улыбку, весьма обворожительную, кстати, и улыбнулась сама. Сашими спустилась в подпол в другой комнате. Девушка залезла следом и осмотрелась. Они стояли посреди завешенного платьями помещения. Повсюду висели разные наряды, очень похожие на бальные. Среди платьев оказалась и дверь. Сашими скрылась за ней, подзывая Арадию. «Какая красота!» — вздохнула девушка, как только Сашими зажгла свет в комнатке. Небольшое помещение было сплошь увешано халатами самых разных цветов. Арадия сразу заприметила зеленый и отметила, что тоже его купит. «А в них можно ходить просто так?» — быстро спросила Арадия, пока Сашими откуда-то из недр доставала нужное. «Можно, но опасно. Нужно обязательно заказать повозку». «Кажется, вот оно». И Сашими явила на свет Божий прекрасное белоснежное сари, расшитое золотыми нитями и украшенное камнями. «Это что, драгоценные камни?» Девушка от изумления открыла рот. «Да». «Я в восторге!» — ликовала Радия, прокручивая в голове возможные цены. «Еще бы!» — улыбнулась женщина. «В королевстве примут за свою». «Сколько?» 150, тихо произнесла Сашими и нежно погладила сари. «Золотых», — закончила Арадия и ее обдала холодом. «Это очень дорого». «Зеленый халат отпадает», — подумала она с досадой. Если честно, то ей было очень жаль столько золотых отдавать ради одного ужина, но уступать она не привыкла. У нее будет это сари. «Кто там?» — послышался голос Кьяры. «Если принесли морма, то оставьте его под дверью. Чаевых не будет, слишком долго». «Это не мормаш», — рассмеялась девушка. «Это Арадия Нешка. Могу я с вами поговорить?» «О-о-о!» — Кьяра поспешно отворила дверь и оценивающе осмотрела гостью. «Конечно, проходи скорее». Старушка выглядела сегодня особенно загадочной в оранжевом твидовом брючном костюме и на каблуках. «Вы, наверное, куда-то собирались?» — поинтересовалась Арадия. «Я собиралась переодеться. Я только что пришла. И если не возражаешь, я отлучусь минут на 10, а Элли, моя замечательная помощница, пока напоит тебя чаем». «Я не возражаю», — пожала плечами Аради и прошла в зал, где они сидели с Феллой во время их последнего визита. Буквально через пару минут Элли принесла, как ни странно, морковный чай и булочки, посыпанные маком. «Необычный вкус», — призналась Аради, но все же решила чай допить. «Эти два дня идет праздник становления двух лун в Меркурии. Им покровительствует морковь, а еще весь оранжевый. Это все благоприятно сказывается на организме, заряжает энергией и оптимизмом», — объяснила Элли и удалилась с подносом в руках. Арадию ничуть не удивил ее ответ. Она вспомнила Кьяру в твидовом костюме и улыбнулась. «Наверняка Фелла тоже оделась бы сейчас в оранжевое», — подумала девушка. Пока Кьяра не появилась, у Арадии было время подумать над своим транжирством. Во-первых, ей действительно было очень жаль 150 золотых за костюм. А во-вторых, деньги имеют неприятное свойство быстро заканчиваться. И девушка сильно переживала, что тратит их направо и налево без особой нужды. Пора было с этим завязывать. «Глупышка Фелис. Надеюсь, с ней все будет хорошо. Вообще-то Бельфигор не так уж и плох. А тебе она, конечно, расписала все с плохой стороны». Яра села рядом с Арадией и улыбнулась. «Вы все знаете?» — удивилась девушка и рассмеялась. «Я однозначно хочу учиться на вашей дисциплине». «Ты сможешь», — кивнула Кьяра. «Знаешь, Фелла давно мечтала выйти замуж за Бельфигора. Но я не хотела, чтобы у нее это получилось». «Но получилось». «С твоей помощью», — развела руками Кьяра. «Но ведь ты здесь не за этим. Что именно ты хотела узнать?» «В первую очередь я хотела бы спросить, как на самом деле чувствует себя Фелла?» «А как можно себя чувствовать, когда каждый день молочные ванны, самые вкусные фрукты и блюда все тебе прислуживают, а рядом с тобой страстный молодой человек?» Кьяра закатила глаза. «Серьезно?» «Да». «А почему меня она обманула?» «Ну, может, чтобы ты не вздумала завидовать, ведь она... боится тебя потерять?» «Ох», — выдохнула Арадия. Кьяра же только загадочно улыбнулась. «А как отец отреагирует на ее исчезновение?» «Выдохнет, наконец. Он никогда не славился любовью к дочери». «Как это грустно». «Деточка, не смотри на все так однобоко. Ведь иначе она не смогла бы жить так, как ей хочется. Это ее жизнь. Об этом я не подумала, хотя Фелис действительно не выглядит недолюбленной или обиженной. Что еще ты хотела узнать? Меня пригласили в королевство кривых зеркал. Что мне делать? А у тебя уже есть подходящая одежда? Белоснежная сари с драгоценными камнями, расшитая золотом. Шик. — воскликнула Кьяра, прищелкнув пальцами. «Держитесь, королевские пижоны, ты их покоришь!» «Сомневаюсь, пожала плечами Арадия. Там ведь многие могут позволить себе такое». «Нет», — покачала головой старушка, — «далеко не все». «Почему?» «Эльфийкам разрешается носить только черное и синее. Королевские девушки чаще всего с младенчества с кем-то уже засватаны». Вампирши носят только черные платья, а молодые вампирские девушки не часто могут себе такое позволить. Ты легко заявишь о себе. Интересно. По поводу того, как себя держать. Будь собой. Королевские все чопорные и сдержанные, но при этом любят все яркое, необычное. Не бойся рисковать. Значит, ничего особенного? А то Сашими меня немного напугала. «Она может», — вздохнула Кьяра. «Но она отчасти права. Из дома тебе лучше выйти в обычной одежде, а переодеться уже в повозке. Думаю, твои сожители тебя не взлюбят, если увидят в таком саре». «Понятно, спасибо». «Значит, через неделю мы увидимся в Эвгрин-Ноудле?» — спросила Кьяра, когда уже провожала радио. «Да, до встречи». «Береги себя». Но перед тем, как вернуться домой, девушка решила заехать в библиотеку к Крампу, хотя и не должна была ему книг. Просто захотелось его увидеть. «Добрый день, Дир», — поздоровалась Радия. Крамп улыбнулся, что было неожиданно, но тут же снова стал серьезным. «Что хотела?» — сразу спросил он. «Просто на вас посмотреть», — призналась девушка. И все. Она улыбнулась. «До свидания». «Уже уходишь?» — удивился Крамп. «Я могу остаться», — быстро ответила Ради и направилась к дивану. «У меня есть предложение», — тихо произнес он. «Да». «Здесь недалеко есть ресторан, если ты не против составить мне компанию». «Я не против», — воскликнула девушка. В мокрой игуане было темно и тихо. Посетителей почти не было. И все же Крамп выбрал VIP-столик, спрятанный за темными шторами. «Что будете пить?» — спросил официант. «Я буду то же самое, что и вы», — улыбнулась Арадия Крампу. «Сомневаюсь», — усмехнулся тот. «Не сомневайтесь», — прошептала девушка. Официант покосился на Арадию, не выказав при этом никаких эмоций. «Тогда как обычно, только на двоих, плюс морские тарелки», — попросил Крамп официанта и вновь усмехнулся. «Ты интересная», — вконец рассмеялся он. Красиво, кстати, рассмеялся. Арадия даже подумала, что ему надо смеяться чаще. «Я принимаю это за комплимент», — серьезно отозвалась девушка. «А меня вы вдохновляете». «Интересно», — удивился Крамп и уставился на свою собеседницу. Принесли два высоких винных бокала, наполненных густой бордовой жидкостью, и три тарелки с креветками, мидиями, кальмарами и другой морской живностью. «У-у-у», — промычала Арадия и улыбнулась. «Не передумала?» — спросил Крамп. «Вы знаете, я успела распробовать этот напиток». Девушка подняла бокал. «За вас». «За вас», — повторил Крамп, и два бокала встретились в воздухе. Да, Радия заметила, что он восхищается ею. Мужчина внимательно изучал ее лицо, руки, голос. Они разговаривали о некрологии и посвящении. Арадия знала много интересных историй, еще из обычного мира, и охотно ими делилась с Крампом. Потом они говорили о музыке и говорили достаточно долго, пока девушка не взглянула на часы. «Кажется, мне пора», — вздохнула она, поскольку не хотела уходить. Крамп оставил два золотых на столе, собеседники вышли. «Теперь мы увидимся только в школе», — сказал мужчина, когда Арадия закинула сумку в кофр своей лошади. «Да», — Арадия тяжело вздохнула, стоя совсем близко к нему. «До встречи». «Да», — скривил тот губы в привычной ухмылке. Девушка поняла, что он не собирается ее целовать. Прямо как Мердон. Два вампира. О, нет. Арадия неожиданно все поняла. Крамп и есть тот самый дядя Мердона из Эвгринлоуда. Он удалялся в сторону библиотеки, а она с трясущимися руками и ногами взобралась в седло и, что есть мочи, погнала лошадь в приют. По дороге она хохотала в голос. Угораздило же ее закрутить любовь с двумя вампирами-родственниками. Да еще и их в себя влюбить. Чувствуется, в Эвгринлоуде ей будет очень даже не скучно. Скрывать общение с Мердоном от Крампа и наоборот. Зачем ей все это? Девушка понимала, что это неправильно, но пока не хотела ничего менять. Ведь ни один из них не был в чем-то серьезном. Только флирт. Увы. «Арадия!» — окликнул девушку Воли, когда та распрягала лошадь в конюшне. «Да?» — удивилась она. «Поди опять что-то нужно. Еще за книги не сказал спасибо». «Спасибо», — произнес парень и протянул Арадии коробку, перевязанную лентой. «Это мне?» — насторожилась она. «Это не подвох?» «Нет», — рассмеялся Воли. «Это благодарность». «А тебе больше ничего от меня не нужно?» — с подозрением спросила Арадия, так как Воля не отходил от нее. Замялся тот. «Вообще-то нужно». «Что?» — выкладывая, вздохнула девушка и, взяв сумки, направилась к дому. «Понимаешь, это такая вещь. Ты, в принципе, можешь отказаться, если не захочешь», — мялся Воли, следуя за Арадией. Они уже вошли в дом и стали говорить тише. «Я больше заигрывать ни с кем не буду», — прошипела девушка, проходя зал. «Но ты ведь не об этом?» «Об этом», — вздохнул парень и открыл перед Арадией дверь в библиотеку. Арадия встала как вкопанная, так что Воли врезался в нее. «Это шутка?» — усмехнулась она. Если да, то очень смешно, а если нет, то нет». Девушка была раздосадована. «Неужели моя сильная сторона — только любовный фронт? Неужели я больше ни на что не гожусь?» «Если честно, это не шутка. Я и так обратился к тебе самый последний», — расстроился Вули. «Мне больше некому пойти». «Так, а с кем нужно заигрывать?» — решила уточнить Арадия, так как поняла, что Воли не отвяжется. «Со мной». «Что?» — девушка расхохоталась. Со второго этажа спускалась в Фори. Она со злостью посмотрела на парочку и, фыркнув, прошла мимо. Арадия, все еще посмеиваясь, двинулась в свою комнату. «Это очень важно!» — Воли бросился за Арадией. «Решил поднять самооценку?» — спросила она и вновь рассмеялась. «Пожалуйста, помоги!» — умолял Воли, пока они шли до комнаты. «Почему Фори не может позаигрывать?» «Ее все знают». «Так, а для чего надо с тобой заигрывать?» «Утереть нос одному уроду!» — зло проговорил Воли. «И ты решил, что я как-то могу помочь утереть нос?» «Конечно!» «Когда нужно быть готовой?» — спросила Ради, открыв дверь в свою комнату и остановившись на пороге. «Завтра!» — парень от радости чуть не подпрыгнул. «Ты мне поможешь?» «Все равно завтра заняться нечем». Ради захлопнула дверь прямо перед носом Воли. «Спасибо!» — донеслось из-за двери. С самого утра Воли то и дело наведывался в комнату Арадии по разным поводам. То советовал, что ей надеть и как себя вести, то напоминал, что в 5 вечера они уже должны ехать к какому-то Чилиану. «Я все поняла», — каждый раз отвечала девушка, хотя все равно собиралась поступать по-своему. Воли явно нервничал. И Арадия не могла понять, почему. Он не уверен в ней или в себе? Ее всерьез заинтересовало, что он зависит от мнения какого-то там Чилиана. В любом случае, девушка однозначно решила поставить неизвестного ей выскочку на место. 4 часам Арадия была при полном параде. Она надела обтягивающее мини-платье кремового цвета, легкую накидку в тон, коричневые туфли с открытым носом на толстом высоченном каблуке, деревянные бусы и браслеты, завела кудри и густо накрасила ресницы. И, конечно, любимый аромат с ванилью. «О, боже!» — воскликнул в отчаянии Воли. «Арадия, ну я же просил! Скромно!» «Так это скромно?» — невинно заморгала девушка. «Тебе не нравится?» Арадия демонстративно покрутилась на месте, шевеля бедрами и улыбаясь. «Да почему? Нравится, очень нравится. Блин, Арадия, не сбивай меня с толку!» «Но я же девушка!» — она взяла Воли за руку и потянула на выход. В библиотеке парочка снова столкнулась с Фори. Она поднималась по лестнице. По ее лицу все было понятно. «Женская зависть», — самодовольно думала девушка. «Плюс один к самооценке». Воли и Арадия вышли из дома. Маленькая двухместная повозка стояла возле конюшни и была запряжена одной черной лошадью. В повозке была деревянная скамья. «Мне нужна подушка», — нахмурилась Арадия, надув губы. Парень взглянул на нее и молча пошел за подушкой. «Залезть хоть сама сможешь?» — с надеждой спросил он, выходя из дома с диванным валиком. «Еще чего? Помогай!» Арадия, оперевшись о руку Воли, водрузила себя на 12-сантиметровых каблуках в повозку и, тяжело вздохнув, уселась на валик. «Скажи, я буду изображать твою девушку?» — спросила Арадия, когда они уже ехали. «Да». «А твою девушку зовут так же, как и меня?» «Я не называл имени». «А что еще ты говорил обо мне?» «Что ты от меня без ума», — покраснел Воли. «Ясно», — усмехнулась Арадия, ситуация ее забавляла. До самого дома Чилиана они молчали. Первым тишину нарушил Воли. «Смотри, вон его дом». Парень указал пальцем на один из 3 домов, стоящих рядом на одной лужайке. Дом был небольшой, с верандой и мансардой. Вполне обычный дом, если не брать в расчет его цвет — малиновый. Он был окружен сиренью. Перед домом гуляло несколько лошадей, стояли две повозки. На веранде разговаривали два парня. Один был темнокожий, очень приятной наружности, а рядом с ним бледный, темноволосый, смазливый и, казалось, пафосный. Этот самый смазливый, оценивающий, осмотрел Арадию, пока та при помощи воли спускалась на землю. Смазливый что-то сказал темнокожему другу, и оба рассмеялись. Воли занервничал. «Послушай», — прошептала Арадия, — «я надеюсь, у нас ничего не было?» «Нет, конечно, ты что? У нас целовать-то не принято до серьезных отношений». Воли с ужасом посмотрел на Арадию, но та лишь блаженно улыбалась. Он занервничал еще больше, а девушка отметила себе пунктик про поцелуи. «Добрый вечер», — Арадия мило улыбалась и держала Воли за руку. «Добро пожаловать», — Лир поприветствовал ее бледный. «Воли?» «Это Арадия, моя светлая девушка». Арадия заулыбалась еще шире и прильнула к Воле. «Это Чилен», — он указал на смазливого парня, да никто и не сомневался, что это он. «А это Стик», — им оказался темнокожий. Вблизи он был еще симпатичнее. «Очень приятно», — кивнула Арадия. «А ты знаешь, что Воля живет в приюте?» — усмехнулся Чилен. Он просто раздевал Арадию взглядом. Девушка отметила, что Чилен — тот еще бабник. «Да, это так мило, у них красивый дом», — радостно отозвалась она, будто не заметив насмешки. Только и промычал Чилен, еще раз пробежавшись глазами по ее телу. «Проходите». Внутри дом оказался таким же простым и незатейливым, как и снаружи. Арадия и Воля очутились в гостиной, где за огромным круглым столом сидело 7 человек. 3 девушки и 4 парня. Девушки явно не были подругами, сидели не вместе и не разговаривали. Одна была блондинка с короткой стрижкой, вульгарно накрашенная и одета в безвкусное пятнистое платье с сиреневыми туфлями. Ногти, кстати, при этом были накрашены красным лаком. Она тихо хихикала над чем-то, что ей говорил парень в коричневом костюме в тон волосам, сидевший рядом. Вторая была брюнетка с большими карими глазами, немного смуглая, не накрашена и одета в простое ситцевое голубое платье. Она сидела одна и молча наблюдала за блондинкой. Третья была светло-русая, с длинной косой. Черты лица имела резкие, глаза маленькие. Одета она была в закрытое зеленое платье. Девушка нервно теребила край рукава и кусала нижнюю губу. Парни оказались в целом похожи друг на друга, так что Арадия решила их не рассматривать. Все 7 одновременно обернулись на вновь прибывших, и у всех расширились глаза. Они глядели то на Воле, то на Арадию, то на Воле, то на Арадию. «Добрый вечер», — улыбнулась девушка. «Это Арадия, моя девушка», — представил ее Воле. «Я Заира», — гордо заявила блондинка и ухмыльнулась. «Это Бонни», — кивнула она на девушку в зеленом платье. «И Афина», — ею оказалась брюнетка. «Я Эрин», — парень, что сидел рядом с Заирой и смешил ее, мгновенно переключился на Арадию. «Какая красивая девушка! Почему ты ее прятал, Воля? Она точно ангел!» «Да брось, ты, видимо, ангелов не видел!» Расхохоталась над собственной шуткой Заиры и толкнула Эрина в плечо. «Он видит его сейчас, — сияла Арадия. — Ангел — мое второе имя». Заира, возмущенная тем, что ее осадили, не смогла придумать ничего обиднее, чем «тоже мне имечко». Арадия же сделала вид, что этой фразы не услышала. Афина улыбнулась. «Бьюсь об заклад, она тут всех строит», — это Заира гневно подумала Арадия. «Ришен», — представился еще один парень, — «и мой младший брат Лютьен». Парни действительно оказались похожи. Даже одеты почти одинаково — голубые джинсы и рубашки похожих тонов. «Мил. Просто мил», — представился еще один парень весьма приятной наружности и протянул Арадии руку. «Правда, ангел?» — произнес он. «Спасибо», — улыбнулся ему Арадия. Воля помог ей сесть за стол. Девушка оказалась рядом с Милом, который без зазрения совести уставился на декольте Арадии. Сам Воля сел слева от нее. «И чем ты занимаешься?» — придя в себя, высокомерно спросила Заира. «Собираюсь в Эвгрен-Ноудл», — пролепетала Арадия. Все заухали от восхищения. «Здорово!» — вслух восхитилась Афина. У нее был необычайно мягкий голос. «А как же Волли?» — вернула Заира. «А Волли пообещал мне, что обязательно поступит через полгода, ведь так?» Арадия погладила своего кавалера по руке. «Да», — кивнул тот. Девушке показалось, что его трясет. «А давно вы познакомились?» «Расскажи, Акадия», — безо всякого интереса попросила Заира. «Арадия», — поправил ее Воли. «О, да, конечно», — наигранно улыбнулась Заира. «Вот гадина. Проверяет, не подставная ли я», — подумала девушка, а вслух произнесла. «С моей стороны это выглядело не так интересно. Люблю, когда Воли рассказывает. Давай ты». Она прильнула к парню, но тут же приняла удобную позу для того, чтобы слушать увлекательнейшую историю любви. Воле явно стало легче, он уже не был таким зеленым. Еще бы, Арадия лихо справлялась со своей ролью. «Мы познакомились 3 недели назад. Я помогал Люциферу на рынке и увидел в толпе ее. Он с нежностью посмотрел на Арадию. Она парила среди рядов в белом платье, точно ангел. «У тебя было такое смешное лицо, когда ты на меня смотрел. Я сразу тебя заметила», — рассмеялась девушка. В дом вошли трое. Чилиан вошел впереди, а за ним Стик в обнимку с такой же темнокожей девушкой. «Ну, теперь все в сборе», — Чилиан обнял Заиру за плечи. «Кто что будет пить?» «Смотря что вы можете предложить», — вперед всех спросила Арадия. «Я бы предпочла мартини или Бейлис». «Ты, как всегда», — усмехнулся Воли. «Вот так фифа», — ухмыльнулась Заира. «Просто я всегда знаю, чего хочу», — сказала невинно Арадия. Она понимала, что он нарывается на Заиру и Чилиана, зато заслужит уважение остальных. Они явно радовались тому, как Арадия ставит на место этих выскочек. Чилиан и два брата отправились за напитками. Остальные остались общаться по парам. Воли воспользовался ситуацией. «Арадия, ты нарываешься! Я тебя не об этом просил», — прошипел тот. «Ты просил меня изображать твою девушку, вот я и выполняю», — ласково ответила та. «Я уткну этих выскочек». «Не надо», — взмолился Воли. «Надо», — наотрез заявила Арадия и прильнула к кавалеру. Заира недовольно цокнула языком. «Кто просил мартини?» — спросила Ришен, занося поднос с бокалами. «Это из родительских закромов Чилиана». «Чудно», — обрадовалась Арадия. «А ты галантный официант. Видимо, у тебя это в крови». «Ты права, спасибо», — улыбнулся в ответ Ришен. «Моя мать всю жизнь проработала официанткой. Я ей иногда помогаю». «Здорово», — одобрительно закивала Арадия. «Ты никогда не говорил об этом», — удивилась Афина. «Так никто меня об этом не спрашивал», — сухо ответил Ришен. Арадия с удовольствием глотнула мартини. Большинство же пили пиво. Лютьен принес тарелки с закусками. Следом появился Чилиан с корзиной фруктов и поставил ее в самый центр стола. «Итак», — начал Чилиан, — «поиграем?» «Да, конечно», — согласился Мил. «Во что?» — поинтересовался Воли. «Я хочу в покер», — сразу воскликнула Заира, и, конечно, все ее единодушно поддержали. «На что играем?» — спросила Арадия. «На балаваны, конечно», — невозмутимо заявила Заира. Арадия сначала немного струсила. Она ведь не знала уровень игры этой компании. Но уже ко второму кону все поняла. Играть толком не умел никто. Так что ей прилично повезло. Она осталась в плюсе. Конечно, выигрыш был невеликим, всего 20 серебряных. «Ты хорошо играешь в покер», — удивился Чилиан, когда последняя партия была закончена, и Арадия забирала выигрыш. «Повезло», — улыбалась она. «Когда пьешь мартини, всегда везет. Хороший мартини». «Спасибо», — кивнул Чилиан. Заира недовольно ухмыльнулась. «А вы знаете, папа пообещал мне, что мой день рождения, который, кстати, совсем скоро, мы проведем в голубой крови», — очень высокомерно и самодовольно произнесла Заира. «Вау!» — завороженно произнесла Бонни. «Всего-навсего?» — вяло спросила Аради. «Надеюсь, хотя бы на подземном этаже?» «Ничего себе, всего-навсего! Типа ты вообще там была! Поди даже рядом не проходила», — рассмеялась Заира. «Одна». «Я была там», — спокойно отозвалась Аради. «Врёшь!» — разозлилась Заира. Все внимательно наблюдали за спором. «Зачем мне врать?» — удивилась Аради. «Чтобы казаться лучше меня!» — не унималась-то. «Что за глупость?» — усмехнулась девушка. «Ты считаешь меня глупой?» — начала выяснять отношения Заира. А Ради уже это только забавляло. «В данный момент как никогда», — ответила она. Заира начала задыхаться от возмущения. «Ты придаешь значение таким мелочам, как поход в кафе. Этим я вообще не горжусь. Во мне есть уйма достоинств, которые с легкостью затмят поход в голубую кровь». «Если ты действительно была там, то на каком же этаже?» — спросил с ухмылкой Чилиан. А Радия поняла, что пока никто до конца не поверил ее словам. «Когда мы пришли туда, нас провели на третий подземный этаж. Там мы оказались под самым куполом, смотрели выступления воздушных гимнастов». «Круто!» Бонни теперь с восхищением смотрела на Радию. «А какие напитки ты там пила, мартини?» — всерьез спросил Эйрин. «Там нет мартини», — отмахнулась девушка. «Там только красные вина, но мы с подругой пили кровь». А Радия с наслаждением отметила, что ей удалось шокировать компанию. «У-у-у!» — выдавила из себя Заира. «Посмотрела бы я на тебя, если бы ты так ответила вампирам», — важно сказала Арадия. «В голубую кровь дорога была бы закрыта». «Ну, прям», — мямлила Заира. «А как ты туда попала? Туда ведь нет свободного входа», — спросил Чилиан. «Меня пригласил туда один давний друг нашей семьи, вампир, конечно же. Меня и мою подругу», — с удовольствием ответила Арадия. «А почему вы были под землей?» — тихо спросила Афина. «Потому что наземные этажи для простых вампиров, а пять подземных — для элиты», — умничала Арадия. «И что ты туда надевала?» — спросила Бонни. «Покупала специальное платье, шляпку и туфли. Очень недешево, хочу сказать». «А где покупала?» — спросила вдруг Заира. «Не могу сказать. Это секрет». «Супер!» — воскликнула Бонни. «Спасибо», — мило улыбнулась Аради. Разговор продолжался. Заира и Чилиан в красках рассказывали об их первом путешествии в обычный мир. «Представляете, машины гудят туда-сюда, люди носятся, здания высоченные, по 9 этажей!» — взахлёб описывала Заира, а Чилиан ее перебивал. «Там столько всего можно купить!» «Но все так дорого!» — он почти кричал. «Эти самые машины стоят бешеных денег. Как минимум 100 золотых на наши». Радия ужаснулась, что ее сари стоит 500 машины. И вдруг... «Я все вспомнила», — пронеслось в голове у Радии. «И Елизавету, и свою, как оказалось, приемную семью, и весь обычный мир». «Интересно, как это — ездить на машине?» — мечтательно спросила Заира. «Вот бы попробовать». «Ничего особенного», — воскликнула Арадия. «Но нужно долго учиться, чтобы получить права на вождение автомобиля». «Откуда ты знаешь?» — не выдержала Заира. «Я жила в обычном мире и ездила на машине. Там почти у каждого она есть», — пожала плечами Арадия. «Для обычного мира это вполне обычно. И 9-этажные дома — мелочь. Один раз я жила на 76-м этаже. Оттуда автомобили, как муравьи». «Обалдеть! Ты столько видела!» — радостно воскликнул Эйрин. До позднего вечера Арадия рассказывала разные истории и заслужила всеобщее уважение. Конечно, кроме парочки Заиры и Чилиан. «Ну все, пора расходиться», — наконец перебила Заира Арадию. «Надеюсь, мы еще встретимся, пока я не уехала». Арадия упивалась вниманием. «Воле даю тебе задание — собрать всю эту замечательную компанию на пикник». «Хорошо, Ари». Воле обнял ее. «Поехали». «Всем пока!» — девушка постаралась улыбнуться каждому. Домой, как оказалось, они уехали первыми. «Заира и Чилиан просто выгнали нас», — сказал Воле, усадив Арадию в повозку. «Этого я и добивалась. Чтобы они сдались», — гордо произнесла она. Выпитый мартини кружил голову. «Да, ты затмила Заиру», — согласился Воле. «Но пока не знаю, рад ли я тому, как ты себя вела, или я ждал чего-то другого». «Я тебя разочаровала?» — удивилась Ради. «Просто не нужно было столько врать», — усмехнулся Воле. «Но я не врала вообще ни разу», — возмутилась девушка. «Ну да. В этом мире ты совсем недолго. Ты не успела бы побывать на шабаше, потому как нужно знать хотя бы одну колдунью. И тем более в голубой крови ты не могла познакомиться с вампиром, а он не мог, в свою очередь, позвать тебя в ресторан вот так сразу». «Я знакома с Мерденом Блэком. Он пригласил меня и Феллу в ресторан. И на шабаш я тоже ходила с Феллой. У нее кто-то там колдунья». «Это правда?» — с сомнением спросил Воле. «Зачем мне врать?» — устало спросила Арадия. Она только что задавала этот же вопрос Заире. «Но где ты могла познакомиться с Блэком? Он вообще-то с Фори встречается». Не удивил. «Ты не ответила». «Это допрос с пристрастием? Тебе трудно ответить?» «Нетрудно», — вздохнула Арадия. «Мы с ним просто друзья. Я знаю про него и Фори». «И тебе он не нравится, как парень?» — тут же спросил Воле. Мартини отступил. Арадия понимала, что Воле сейчас начнет к ней клеиться. «Я вполне обычная девушка», — уклончиво начала Арадия. «Естественно, я без ума от вампиров. А вообще, это не твое дело». «Мы живем под одной крышей. Может, я беспокоюсь за тебя?» «Ага». И отправил заигрывать с Крампом, будь он не ладен, чертыхнулась Арадия. «Капец, как ты обо мне побеспокоился». «Он тебя обидел?» — насторожился Воле. «Еще бы. Почти полностью влюбил в себя», — подумала Арадия. «Нет, просто влюбился и все». «Влюбился?» «Ну да», — ответила Арадия и задумалась. «Нравится мне Воле или нет?» «Так, а что в этом плохого?» «А то, что в Эвгрен-Ноудле мне жизни спокойной не будет». «Да, ты способна влюбить в себя любого», — мечтательно произнес Воле. «Нет, не нравится». Тут же поняла Арадия. «Знаешь, я тут подумал», — замямлил Воле. «Да что же ему еще в голову пришло?» — злилась Арадия. «Может, мне и правда пойти учиться в Эвгрен-Ноудл?» «Ну, это твое личное дело», — уклончиво ответила девушка. «Я пойду учиться ради тебя», — добавил он. «Я польщена, что пробудила в тебе тягу к знаниям». А Ради запаниковала, она не собиралась влюблять в себя Воле. «Сначала, когда ты только приехала в приют, ты мне как девушка совсем не понравилась», — продолжал он. «Давай не будем», — попыталась остановить его Арадия. «У тебя ведь нет парня?» — как ни в чем не бывало, — спросил Воле. «Есть и даже два. Хотя нет, три», — в спешке выпалила она. Воле озадаченно посмотрел на Арадию и усмехнулся. «Врешь. Никого у тебя нет. Слушай, мы с тобой не пара. Ты мне как парень не нравишься», — оправдывалась Арадия. «У меня вообще другие планы». «Не думай, что я отступлю», — косо взглянув на девушку, произнес Воле. Арадия уже пожалела, что согласилась ему помогать. Если б она только знала, что из этого выйдет. На следующий день Арадия проснулась рано и судорожно перебирала мысли. Нет, она отчетливо помнит, как вспомнила всю прошлую жизнь. Но сейчас не могла вспомнить ровным счетом ничего. «Странно», — думала она, лежа в кровати. Вечером ей нужно было встретиться с Мерденом. Повозка должна была подъехать в 4 часа. «Куда это ты собираешься?» — удивился Воля, когда увидела радио, выходящее из душевой. «Мне уже и помыться нельзя?» — злилась она. «Это мое личное дело». «Так, значит, ты все-таки куда-то собралась», — пробурчал парень и ушел в конюшню. А Радия только покачала головой. Сари сидела на ней идеально, хоть она и чувствовала себя в нем немного глупо. Девушка все-таки решила сразу его надеть, чтобы не таскаться с вещами. Правда, поверх пришлось напялить порфиру, в которой она была на шабаше. Под ней совсем ничего не было видно, и Арадия с облегчением вздохнула. «Интересно, что подумают домашние, когда увидят меня в таком виде?» — рассмеялась она. Без 5:04 Арадия увидела в окно, как повозка подъехала к дому. Воля тут же подошел к кучеру. Девушка пулей понеслась на улицу, и как раз вовремя. Парень решил отпустить повозку, чтобы Арадия никуда не уехала. «Ты идиот!» — выругалась она, пробегая мимо. «Стойте!» Кучер благо услышал Арадию и остановился. Воля попытался удержать девушку, схватив ее за порфиру. «Что это?» — в недоумении воскликнул он. «Убери руки!» — рыкнула на него Арадия и запахнулась. «Оставь меня в покое!» «Не уезжай!» — прошептал Воля, но девушка сделала вид, что не услышала и спряталась в повозке. Парень еще долго смотрел вслед уезжающей повозке, а Радия видела это через маленькое окошко. «Чертенок!» — выругалась она и вздохнула. В этой части Хэнсворга Арадия еще ни разу не была. Королевство окружала большая белоснежная каменная крепостная стена высотой в 4 этажа, не меньше. Кучер остановился возле огромных ворот. К повозке подошел, по всей видимости, страж и попросил пропуск. Арадия поздоровалась и просунула в окно пропуск и документ. Ответа не последовало. И девушка вдруг поняла, что перед ней эльф. По другую сторону королевства все оказалось абсолютно другим, нежели в Хэнсворге. Тут была такая красота. Повсюду каменная кладка, постриженные деревья, газон, все вокруг белоснежное. Все прохожие так хорошо одеты, а какая у них величественная осанка. На повозку никто не обращал внимания, она была недостаточно дорога для королевства, из-за чего Арадия мгновенно почувствовала неудобство. Экипаж все ехал и ехал, улицы становились шире, красок было все больше. На зданиях висели однотипные вывески. Возле одной из них повозка и остановилась. «Приехали», — распахнул дверь кучер. «Да, спасибо». Арадия оказалась перед прекрасным стеклянным зданием, которое сначала показалось ей белым. Над входом, под названием ресторана, развивалось несколько флагов. Сама же вывеска была на непонятном языке, золотая. Арадия торопилась войти. Двери открылись сами. Сразу за ними стояла охрана. «Документ», — коротко и четко попросил один из громил, иначе их назвать было нельзя. Арадия протянула документ. «Все верно». Охранник вернул девушке бумаги. «Вам туда». Он указал на одну из дверей. Арадия последовала в указанном направлении и оказалась в большом белом холле. Слева был гардероб, справа — несколько диванов в старинном стиле. «Можно вашу верхнюю одежду?» — учтиво спросила гардеробщица. «Да, конечно», — согласилась девушка и сняла порфиру. Гардеробщица осмотрела гостью с ног до головы. «Что-то не так?» — спросила та, пытаясь держать спину. «Вы прекрасно выглядите», — прошептала женщина. «Спасибо», — улыбнулась Арадия. Она медленно двинулась вдоль коридора, рассматривая картины. Тут были изображены члены королевской семьи эльфов от мала до велика. В конце коридора оказалась небольшая комната. В самом центре была стойка, возле нее ожидал приятной внешности юноша и разговаривал с Мерденом. Арадия узнала его со спины. Юноша отвлекся, засмотревшись на девушку. Мерден мгновенно обернулся и расцвел. «Арадия!» — воскликнул он и поцеловал ей руку. «Ты великолепна!» «Спасибо. Я еще и ужасно голодна». Вампир не представил Арадии того юношу, а сразу куда-то ее повел. «Тебе очень идет сари», — заигрывал он. «У моей матери тоже есть сари. Несомненно, черная. Наверное, она безумно в нем красива», — польстила Арадия. Мэрден ни разу не упоминал о матери. «Ну, не так, как ты», — томно улыбался он. «Ты не перестаешь меня удивлять. По-моему, ты был в курсе, что я могу позволить себе столь прекрасный наряд». Мэрден лишь усмехнулся в ответ и завел Арадию в одну из комнат, которая оказалась весьма красивой верандой с большим количеством цветов и зелени. С нее открывался прекрасный вид на жилые улицы королевства. «Как красиво!» — без лукавства восхитилась Арадия. «Вон мой дом». Вампир подошел к перилам и указал на огромный, красивейший дом недалеко от ресторана. «Чего-то подобного я и ожидала», — пожала плечами Арадия. «Похож на мой дом в обычном мире». «Ты готова к отъезду в Эвгрин-Ноудл?» — спросил Мэрден, отодвигая стул для Арадии. «О, да. Хочу поскорее сбежать из приюта». Девушка раскрыла меню и попыталась его изучить. «Что ты будешь?» — спросил Мэрден, даже не открывая меню. «Боюсь неправильно понять смысл написанного на незнакомом мне языке», — покачала головой Арадия. «А что будешь ты?» «Это эльфийский». «Вот меню на обычном человеческом языке». Он протянул ей другое меню. «Я буду голубой суп с устрицами, коктейль в ананасе и, конечно, кровь». «Я буду то же самое, только без последнего. Боюсь, такое разнообразие в продуктах удивит мой желудок». Как по мановению волшебной палочки появился официант, весь в белоснежном. Мэрден огласил ему заказ, и мужчина сразу испарился. «Круто», — одобрила Арадия. «Мы ведь в королевстве», — улыбнулся Мэрден. «Какая же ты все-таки красивая. У тебя изысканный вкус». «Моей матери ты бы понравилась». «Спасибо». «А твоя невеста ей нравится?» Арадия самодовольно улыбалась. «Не смешно», — рассмеялся Мэрден. «Но другого пути нет. Мне придется жениться». «Почему придется?» «Ее отец спас моего отца от смерти. И мой отец в порыве щедрости сказал, что тот может просить все, чего пожелает, и тот пожелал, чтобы я женился на его дочери». «А как Люцифер спас твоего отца?» — удивилась Арадия. Мэрден недоуменно уставился на Арадию. А она не могла понять диапазона его чувств. В конце концов, вампир пришел в себя. «При чем тут Люцифер? Он ведь не ее отец?» — тихо сказал Мэрден. «А, точно». Сердце у Арадии колотилось. Она делала вид, что не ломала голову над их отношениями почти каждый вечер, пытаясь понять, что он в ней нашел. И вот тайна, наконец, раскрыта. «Это случилось давно. Моего отца хотели убить. А Грастерин Мариус, отец Фори, каким-то немыслимым образом появился и перепугал убийц, правда. Сам был тяжело ранен и вскоре умер». «Интересно, кому понадобилось убивать твоего отца?» «Таких всегда было много», — спокойно ответил Мэрден. «Послушай, но ведь вампир может жениться только на вампирше. В ней что же, течет вампирская кровь?» «Насколько знаю, ее бабуля связалась с вампиром, втайне родила. История эта почти забыта». «А разве никак нельзя избежать обещанного слова?» «Думаю, если бы такая возможность была, отец давно бы уже что-нибудь предпринял». «Ясно». Арадия задумалась на мгновение. «Постой. Но ведь жениться можно только после достижения 20 уровня. А девушка должна окончить Эвгрин-Ноудл или отслужить королевству достаточно долгое время». «Ну да». Мэрден выглядел озадаченным. «Так она же не поступила в Эвгрин-Ноудл. А если захочет поступить через полгода, «Мы что-нибудь придумаем, когда будем там», — Ради улыбнулась. «Твой отец пообещал, что ты возьмешь Фори в жены. Так до этого надо дожить. Он ведь не обещал, что ты будешь с ней до свадьбы. Значит, пока ты свободный человек и можешь делать, что хочешь». «Да, улавливаю ход твоих мыслей», — Мердон ухмыльнулся. «Я думал об этом, и ты сейчас сеешь во мне это зерно». Арадия положила руку на стол, и Мердон тут же взял ее в свою. «Какая ты все-таки необыкновенная». Голубой суп оказался не самым вкусным. Девушка оставила почти половину в тарелке, и пришлось заказать курицу со сливками. Ее-то она прикончила, не задумываясь. Коктейль же оказался дурманящим и ударил Арадии в голову. «Ну все, теперь я думать не способна». Арадия вздохнула, голова приятно кружилась. «Но для чего ты меня сюда все-таки пригласил? Неужели просто так?» «Нет», — двусмысленно улыбнулся Мердон. «Я соскучился и сильно хотел тебя увидеть». «Веская причина приглашать меня в королевство», — рассмеялась Арадия. «А если честно?» «Честно? Ты знаешь, в обычном мире образ вампира действительно совсем не такой. Там считают, что вы, помимо того, что боитесь солнечного света, не едите обычную еду», — усмехнулась Арадия. «А пьете только человеческую кровь, кусая людей в шею». «Забавно», — рассмеялся Мердон. «Мы мало чем отличаемся от обычных людей, хотя кусать их нам запрещено законом. А кровь нужна нам лишь для того, чтобы обогащать нашу собственную кислородом, потому что нам его не хватает. И усвоение происходит только так. Зато живем мы на порядок дольше и почти не болеем. И вообще, вампиры отличаются выносливостью, скоростью и знаниями. Получается, вы совсем не такие, как вас там описывают?» «В обычном мире очень мало правды», — покачал головой вампир. В приют Арадия вернулась аж в 22:00. Правда, попросила кучера высадить ее за пару сотен метров от дома. В лесу она заранее спрятала одежду, ведь если ее увидят в таком виде, то точно заподозрят неладное. И все же сразу с порога девушка натолкнулась на Фори, сидевшую на диване с весьма недовольным видом. «Ты где была?» — спросила она. Арадия ничего не ответила. «Ты встречалась с Мердоном?» Девушка молча направилась в свою комнату. «Ответь!» — Фори схватила ее за руку. «Не твое дело, где я была и с кем встречалась». Арадия выдернула руку. «Нет, мое! Мердон, мой жених, у нас будет свадьба!» — заявила Фори. «Сначала получи уровень», — огрызнулась девушка. «Ненавижу!» — выругалась Фори на закрытую прямо перед ее носом дверь. Арадия быстро уснула, но в 2:30 ночи проснулась. Замерзла. Пришлось разжечь печь. Через щель под дверью было просунуто письмо. Она медленно развернула конверт и достала лист с единственным предложением. «Ты не попадешь в Эвгрин Ноудл». «Еще как попаду», — ухмыльнулась девушка, твердо решив пойти утром с письмом к Люциферу. «Люцифер!» — стучалась в дверь Арадия, едва дотерпев до 5 утра. «Арадия?» — удивился тот. «Что случилось?» «Мне подбросили под дверь». Арадия протянула ему конверт. Люцифер прочитал написанное и задумался. «И ты думаешь, это Фори?» «Я уверена. Мы с ней поругались вечером из-за Мердона. Она считает, что я встречаюсь с ним. Втемяшила себе в голову, что я хочу его увести». «Но ведь это не так». «Нет, я не собираюсь его уводить. Крамп симпатизирует мне намного больше». «Крамп?» — рассмеялся Люцифер. «Неважно. Главное, чтобы Фори чего не учудила из-за своей ревности». «Хорошо, Арадия, что предупредила, я с ней поговорю. «Извини за беспокойство». Девушка с облегчением выдохнула. «Я с полтретьего ждала, чтобы не будить тебя среди ночи». «Не переживай, все будет хорошо». Вернувшись в постель, она попыталась уснуть. Правда, это давалось с большим трудом. В голову ей то и дело лезли дурацкие мысли. То Фори с чулком на голове и с гномом в руках носилась за Арадией, гном размахивал маленькой лопаткой и выкрикивал ругательства, то Фори в обнимку с Мерденом стояла и смеялась над девушкой, то Фори носилась за ней и бросала в нее помидоры, злорадно смеясь. И каждый раз Арадия просыпалась в холодном поту. Следующие пару дней девушка почти не выходила из комнаты, упаковывала вещи и читала. Да и встречаться с Фори ей не хотелось. «Неужели у этой заразы и вправду есть вампирские корни?» — негодовала Арадия.